О влиянии супруги я бы взял на себя смелость утверждать, что оно носит исключительно отрицательный характер. Царевич не терпит принцессы, старается с ней не общаться, а если что-то и делает, то только назло ей. Она неприятна ему как женщина. Трудно сказать, успел ли он по-настоящему разглядеть ее. Скорее, это приверженность к русской консервативной партии. Царевич не хотел иметь жены иного вероисповедания, чем православная. Он так религиозен. Окружен большим числом священников, несомненно. Но религиозен ли, сомневаюсь. Образ его жизни меньше всего соответствует требованиям церкви. Это ханжество, позволяющее прикрывать жестокость и своеволие. Их может примирить ребенок. Бестужев высказал по этому поводу серьезные сомнения. Здесь существовало еще одно превходящее обстоятельство. Перед женитьбой царевич имел любовницу, которую царь Петр насильно постриг в монахини. Иначе говоря, царевич способен на сильные чувства. Или на обидчивость и злопамятность. Он не делал попыток облегчить положение своей любовницы. К тому же Алексей не может не помнить истории своей матери. Развод? Если это можно назвать разводом. Царь Петр начал тяготиться женой через год после заключения брака. Царевич воспитывался у матери, совершенно забытой отцом. С отъездом в Западную Европу Петр поручил своим приближенным уговорить царицу добровольно постричься в монахини. Ее отказ ни к чему не повел. В год возвращения из Великого посольства, то есть из Англии, Петр настоял на ее пострижении под именем Елены. Соответственно, сын был отобран у матери. Царица, помнится, сослана. Сравнительно недалеко, если говорить о русских масштабах, она оказалась в монастыре Суздаля. В заключении? Нет, таких строгостей царь к ней не применял. Через некоторое время она даже отказалась от монашеской одежды и начала вести светский образ жизни. Принимала, правда, очень немногочисленных гостей, разъезжала по городу и пользовалась поддержкой духовенства. Существовали ходившие в народе предсказания, что либо царь умрет, и Евдокия получит единовластие, либо что Петр вернет ее во дворец. Сын не пытался вмешиваться в судьбу матери. Это не в его характере. Но время от времени он навещал царицу. Впрочем, это делали и отдельные вельможи по приказанию Петра, чтобы присмотреться к ее образу жизни и окружению. Ах да, я помню одну из таких депеш. Таким вельможей был Бестужев. Петербург, Зимний дворец, Петр I и Головкин. Вот и выходит Гаврил Иванович, пошли все бестужевские труды прахом. Женился Алешка, а что проку-то? Не говори так, государь, время еще есть, поправится. Сколько ждать-то можно? Да что там, Горбатова могила исправит. Нет, ты погоди, Петр Алексеевич. Ты вспомни, разве сам на него последние годы не радовался? Ведь это в самый канун сражения Полтавского было. Не только Алексей Петрович в Москве округ Кремля бастионы земляные возводил. Плохо возводил. Да не так уж и плохо. Ты считай работы сколько было. А он еще тебе целую статью об укреплении московской фортеции сочинил. Об исправлении гарнизона. Откуда разума набрался? Еще о сыске и обучении недорослей хлопотал. Вот-вот. Разве не он в том же году полки набирал при Смоленске? В Петербург шведских полонянников отправлял. Ну, это не велика премудрость. Что о военных действиях против донских казаков и вора Булавина доносил, потруднее было. В Вязьме тоже военные магазины осматривал. Видишь, государь, видишь? А в Сумы к себе не он в 1709 году полки приводил. И компания его была. И с собором своим царевич не расставался. А дело-то делал. Так ты с судом от не торопись, обожди маленько. Один он ведь у себя. То-то и плохо, что один. Ты скажи лучше, что случилось с ним. Словно подменили, как Василису-то прекрасную в монашке постригли. Слова мне единого не сказал, не просил, не пенял. а узнать нельзя».